Смешной мальчик, вернув своему облику подобающий вид, оправил края зимней мантии и провел палочкой по широкой дуге, вкачивая побольше магии в репара, устраняя следы ритуала. Вообще не хотелось сейчас тратить драгоценные психические ресурсы на безжестовое и невербальное колдовство. Рисунок в камне буквально зарос словно ранка, а я подошел к замершим парням. В их взгляде уже не читалась та обескураженность, но некая враждебность и настороженность присутствовали в избытке. Несколько секунд я пытался придумать какой-нибудь способ разрешения очевидного конфликта, но нет его, на самом-то деле. Эта парочка считает меня пожирательским сынком наподобие Малфоя, и по их мнению, я наверняка подпадаю под категорию злой темный маг, а на Гриффиндор попал, очевидно, обманув шляпу, настолько был коварен. Сейчас я не уверен, что легкий путь является наилучшим, но я просто не имею ни грамма желания с этим всем возиться. Плавно, но быстро вскинув палочку, кинул в каждого Сомнус. «Ты что-то придумал, Обливиет? Это может им навредить». Гермиона была явно недовольна таким решением. «Конфундус и внуши, что их поход был сном. Обратно в гостиную отнести и все. Их сознание размажет воспоминания тонким слоем по менталу, а проснувшись они сами все забудут». Желание возмутиться на непрошенные советы незримой собеседницы пропало так же быстро, как и появилось. Я действительно не хотел париться обо всем этом. Радость от проведенного ритуала была безвозвратно омрачена голосом в голове и этой парочкой. «Надоело все это. Есть другой вариант», — ответил Гермионе и навел палочку на Рона, формулируя мысленную инструкцию. «Конфундус», — повторил то же действие с Гарри, накинул стазис на парней и превратил их в статуэтки. «Что это было за заклинание?» Тут же оживилась Гермиона, пусть и немного переживала за двух оболтусов. «Безвредное», — конфундусом внушил им, что поход в тайную комнату им приснился. «Вернем в гостиную и посадим за стол, где они все время в шахматы играют. Хорошая идея». И как я сама не догадалась, быстро сложив пустые банки, склянки и прочий инвентарь вместе со статуэтками в сумку, мы отправились на выход из тайной комнаты. Уже в зале с полом из костей Гермиона задала вполне резонный вопрос. «Макс, а как выбираться-то?» «Хороший вопрос, должен я заметить». Решение пришло в голову довольно быстро. Сняв сумку и присев на одно колено, посмотрел на девушку. «Залазь на спину, я поднимусь по трубе чарами паучьих ног». «Это несколько смущающе», — немного потупилась Гермиона. «Могу в статуэтку». «Вот уж нет». Гермиона решительно подошла, подняла мою сумку, перекинув ее ремень через плечо, и хотела было обнять за шею, устраиваясь на моей спине, но таких испытаний мне не нужно. «За плечи снизу лучше, а лучше просто повыше устройся, а руки через плечи перекинь, только не шею, задушишь же». «А, да, действительно». Стараясь не обращать внимания на приятные неудобства, я сконцентрировался на подъеме по ужасно гладкой трубе, почти не используя усиление гемомантии. Однако, к моей радости, даже без осознанного усиления, подъем не вызвал даже одышки. Вход в тайную комнату был открыт, но тут я не удивился. Поттер вообще не самый догадливый, как мне кажется, молодой человек. Зачем закрывать подозрительный проход в женском туалете? Действительно, под чарами сокрытия мы быстро добрались до уже опустевшей гостиной факультета. Проверив пространство вокруг на чье-либо присутствие и не обнаружив скрытых и явных наблюдателей, я быстро выложил из сумки статуэтки парней и превратил их обратно в людей. Отлевитировав их спящие тела за стол с шахматной доской и неоконченной партией, придал им такой вид, словно парни попросту заснули за столом, ожидая чего-то. Только после этого мы с Гермионой пожелали друг другу спокойной ночи, и девушка отправилась в женское крыло. Я же вновь покинул гостиную и отправился наверх астрономической башни. К своей удаче я не встретил никого из преподавателей на ночном дежурстве и без проблем добрался до башни. Как только открыл дверь и шагнул наружу, под лунный свет, что-то ёкнуло внутри, и тело немного напряглось, а внутри словно прошла череда жарких волн. Остановившись как вкопанный, стал прислушиваться к внутренним ощущениям, но ничего больше не происходило. Минута, две, десять, ничего, что-то изменилось, но что, неясно. «А ты зеркало наколдуй, мальчик». Досада и некая злость на краткий миг пронеслась в моих мыслях, неприкосновенность моего разума под угрозой. Однако, здравомыслие взяло верх. Избавиться от неизвестной дамы в голове прямо сейчас у меня не получится, а вот узнать степень влияния полнолуния можно. А ведь как все было распланировано, что же могло пойти не так? Достав из сумки пустую склянку, трансфигурировал ее в зеркало и осмотрел себя. Первое, что выбивалось из привычного мне образа, вертикальные зрачки. Все такие же голубые глаза и кажется, что радужка даже стала несколько ярче, но вот зрачок вертикальный и сейчас довольно широко открыт. Глянув вокруг, с удивлением обнаружил улучшение зрения, его остроты, правда красок не добавилось, а ночь все так же не изобилует оттенками, даже под светом луны. Но вот я вижу движение на краю запретного леса, а присмотревшись узнал вынюхивающего что-то оборотня. Желая рассмотреть получше, понял, что могу увидеть даже редкие волосинки на тщедушном, но крупном теле, застрявшем формой между волком и человеком. Но не это привлекло мое внимание, а множество мелких шрамов от колотых ран. Шерстяным покровом оборотень похвастать не мог. Словно почуяв слежку, оборотень начал осматриваться с очень даже умным взглядом и в итоге решил глянуть в мою сторону. Не думаю, что он меня увидел, но все равно убежал вглубь леса. А ведь это люпин, однозначно. И форма та же, да и следы от колотых ран. А ведь месяц назад он с этими ранами и обратился в больничное крыло. Ну ничего, придет и его время. И вот, кстати, вопрос, его что, на улицу выпускают? Судя по вполне разумному взгляду и поведению, сейчас он под зельем и мозги его на месте, но тем не менее, в школе преподают оборотни, куда катится Хогвартс. Проигнорировав слова в голове, продолжил осматривать через зеркальце себя любимого, но единственное, что нашел в дополнение к глазам, чуть-чуть заострившиеся клыки как верхние, так и нижние. Хотя это всех зубов коснулось, режущая кромка очевидно заострилась, но осталась неизменной форма. Но больше никаких изменений я не вижу. Повышены физические характеристики на 31,4% от того, что было до выхода под лунный свет. Да что же за... Тебе-то там откуда знать, а мне отсюда виднее. Откуда? Отсюда. Ну вот и сиди там. Физические характеристики, черт бы их побрал. И что же это получается? Вышел на лунный свет и со мной произошел ряд изменений, затронувших глаза, зубы и все тело, но при этом я остался собой, несмотря на холодный зимний ветерок, расстегнул мантию и прочие теплые одежды, начав осматривать торс. Да все так же, и шрамы там же. Но что-то же произошло. Очень своеобразный мальчик-оборотень, который и не оборотень в привычном понимании. К черту, кидаться ни на кого не собираюсь вроде как, да и разум на месте, а значит подумать об этом можно будет и после. Покинув астрономическую башню, вернулся в гостиную. Парни еще спали за столом, и не став их тревожить, я вернулся в комнату. Остальные тоже спали. Совершив вечерний мацион, улегся в кровать. И что же там такое в моей голове? Может уже представишься? Да не паникуй ты, забавный мальчик. Я, то, что делала диадему способной заниматься любыми вычислениями и мысленными экспериментами. Требую подробностей. Ты же не думаешь, что есть какие-то чары или заклинания, способные во многие десятки раз увеличить скорость и качество мышления? Вот Ирвина так не думала, прекрасно осознавая пределы возможностей человеческого тела на данной стадии эволюции. В те времена знали об эволюции? Нет, что ты, забавный мальчик, это я интерпретирую информацию на основе твоих знаний и понимания окружающего мира. Так, стоп, боярышня, то есть ты, кем бы ни была, спокойно лазишь по моей голове и знаниям в ней, но я так не могу по отношению к тебе. Ограничения для сохранности разума, другой тип мышления и восприятия информации, да и не располагаю я знаниями, лишь только о себе, так было задумано. Хорошо, будем думать, что я тебе верю, продолжай. Не могу сказать, о чем думала Равина и почему получилось то, что получилось, но вот результат. Человеческий разум, отделенный от тела и души, помещенный в иной носитель. Это если на понятном тебе языке. Интересно, кого под нож пустила Равина для создания своей диадемы? Подозреваю, что скопировала собственный разум. Я много лет провела у нее на голове, и степень ее паранойи была просто запредельной. Свои мысли и идеи она могла доверить только себе. Но разве лишив разум памяти не растеряется ли личность? В чем смысл? Именно так, но ограничения были прописаны в самой диадеме. Я как бы я, но из чего это я состоит, не знаю. По этой причине дочь Равины не смогла воспользоваться твоими вычислительными способностями. Нет, нет, что ты, смешной мальчик. Я просто не хотела помогать воровке. А почему тогда тебя не обнаружил Волдемарт? Он вроде бы маг не из последних. Пффф, ха-ха-ха, ты действительно смешной мальчик. Вальдемар лишь самоучка. Запуганный, жадный, амбициозный, властный, беспринципный самоучка. Зная на зубок всю школьную программу и пару десятков книг запретной секции, он возомнил себя могучим волшебником. Он так верил в свою непогрешимость и гениальность, что погряз не просто в темной магии, а в откровенной чернухе, самостоятельно открывая или разрабатывая новые, все более черные и жестокие заклинания и ритуалы. Никого не напоминает? Три цели были в его жизни на момент создания Крестража в Диадеме: сила, власть и бессмертие. Его осколок, оказавшись в Диадеме, искал чары, которые делали бы Диадему столь уникальной. Но разве мог подумать зазнавшийся черный маг, что в Диадеме есть разум, а сама Диадема вовсе не зачарована? Стоп, но как тогда простая Диадема могла служить столь эффективной платформой для разума? Сугубо особенности структуры самой Диадемы, просчитанные Равиной. Аппаратная часть, так сказать. Так, ты говорила, что не имеешь знаний, но сейчас рассказала немного и о Равине, и о Вальдемарте. Как так? Какими бы ни были ограничения, но работа разума оставляет свой энергетический след. О Равине я сужу, так как многие годы была с ней, о ее дочери я ничего не знаю и не помню, кроме того, что она воровка. Осколок Вальдемарта находился буквально в Диадеме не один десяток лет. Ясно. А с ними ты тоже так общалась? Нет. Ограничения. Тогда зачем ты общаешься со мной? Мало приятного, знаешь ли, осознать в один прекрасный момент, что результатом ритуала стала шизофрения в голове. Ой, да ладно тебе, смешной мальчик. Любой человек является шизофреником в этом смысле, а количество личностей может быть даже больше одной. Неужели ты никогда не вел внутренний диалог, рассуждая о разных вещах, никогда не мучила совесть? Просто некоторые люди спорят сами с собой, а некоторые умудряются дать этим псевдоразумам самостоятельную личность. Вот не надо мне тут говорить, что моя ситуация нормальная. Да и откуда тебе знать? Я делаю выводы на основе твоих же знаний. Своих у меня нет, но теперь будут накапливаться. Ведь у меня теперь живой носитель без ограничений на накопление информации. Хорошо, допустим, я не считаю это нормальным, но допуская возможность неосознанного существования кучи шизофрении, тогда проанализируй и скажи, как получилось так, как получилось. На краткий миг я ощутил слабенькую тяжесть в голове, а мысли в ней буквально носились как сумасшедшие: цифры, схемы, теории, расчеты. Вроде бы я их делаю, и даже контролирую, но такая скорость мышления настолько непривычна, что весь этот процесс кажется чужеродным. Но я заметил и другой факт: до ритуала такая нагрузка уже бы вызвала головную боль и повышение давления до такое, что нос пришлось бы от крови вытирать. Все, вновь раздался голос в голове, а я хотел уже потребовать рассказ, но понял, что и без этого все понял и знаю. Меч духа поглотил суть Диадемы, то, что делало ее такой уникальной. Я думал, что это некое зачарование, но это была сама Диадема как физический объект и разум в ней. Именно их меч и поглотил, как-то по-своему интерпретируя в духовно-энергетическом плане. Дальше в дело вступил ритуал по реконструкции тела. Он попросту воссоздал органическое подобие структуры Диадемы и впихнул туда разум. Проще говоря, у меня в голове теперь есть некое новообразование, органично вписавшееся между мозжечком и полушариями головного мозга, немного потеснив последние. Однако мозги не пострадали. За счет приживленной крови, души Василиска или еще чего, центральная нервная система наряду со всем остальным телом и так усилилась по всем фронтам, а небольшое уменьшение объема мозга было осуществлено не за счет уменьшения количества нейронов, а за счет увеличения плотности их расположения. Занятно, что этот разум имеет полный диагностический доступ к телу и точно знает абсолютно все, что происходит в теле, где какая клеточка и прочее. Проще говоря, в моем теле появился некий автономный сервисный центр и полуавтономный суперкомпьютер, а его софт – этот разум. Вот только мне этого не надо. Как избавиться от второго разума, который, кстати, как и мой собственный, хранится в душе? То есть, это полноценный разум. Второй. Не надо от меня избавляться, да и не получится так просто. Я уже привыкла быть. На основе твоих знаний я уже знаю как минимум один способ решения возникшего затруднения к нашей взаимной выгоде. Излагай. Как ты уже знаешь, все данные с твоего тела, как и мысли, поступают в том числе и на меня. Иметь органическое тело оказалось неожиданно интересно. Теоретически можно попробовать приживить разум душе и провести уже известный тебе ритуал. Конечно же, ведь души на каждом углу валяются. Вообще-то да. Какой же ты все-таки смешной мальчик. Ты располагаешь всей нужной информацией, но выводы делать не хочешь. А ведь еще и других людей в этом попрекаешь. Ну давай, расскажи то, что я знаю, но не знаю. Из трудов и кризиса ты знаешь, что душа зарождается во время развития зародыша. Труды по витамистериуму должны были натолкнуть тебя на мысль, что во всем живом зарождается душа, но ее развитие зависит от сложности организма, о зарождении разума, от наличия органов для мышления. Как я понимаю, ты предлагаешь создать жизнь с душой, но ты тогда должна понимать, что в этом деле моя мораль выставляет ряд ограничений, безусловно. Потому я предлагаю попробовать довольно занимательный эксперимент, предварительная схема которого уже выстроена мной. Можно попробовать взять какую-нибудь небольшую и неразумную форму жизни и создать духовную связь, где твоя душа будет, так сказать, ведущей, а душа этой формы жизни – ведомой. Принудительное развитие по образу и подобию, но отсутствие развитой нервной системы не даст толчка развитию разума. Потом уже можно будет рассчитать ритуал по переносу моего разума в новую душу и перестроить тело, и будет нам двоим счастье. Допустим, тут я согласен, никаких крестражей делать я не собираюсь для подобных целей, да и для каких бы то ни было других тоже, мне моя душа дорога, да и наглядный пример нежелательности создания подобных осколков летает где-то по Англии. Вырастить душу – хороший эксперимент. Этим можно заняться, да и нахождение двух разумов в одной душе позволяет чувствовать ложь как свои собственные пальцы. Это незнакомка, буду называть ее Равиной, сойдет. Хм, в общем, Равина немного не договорила о Равине, но о характере, а не действиях. Кстати, а смысл мне оставлять тебя сейчас, а не пытаться выдворить или уничтожить? Ведь, как я понял, некая органическая структура в моей голове уже существует и будет выполнять твои функции. Безусловно, будет. Но качество, давай представим все в понятных тебе ассоциациях. Твое тело, компьютер, новая структура в нем, новое устройство. Ты, операционная система. Я, драйвер нового устройства. Представим на секунду, что данная ОС способна сама писать новые программы и драйвера, но для этого нужны время и ресурсы. Удалив меня, неизвестно сколько времени тебе придется потратить для достижения аналогичной производительности. Однако, пока есть я, то по образу и подобию моих действий, данные о которых неминуемо будут откладываться, ты сможешь намного быстрее освоить самостоятельное управление новым устройством. Аналогия так себе, но в целом верна. Ты говоришь как я. Складывается ощущение, что я общаюсь сам с собой, только вот у собеседника моего женский голос и ассоциирует он себя с женщиной. От этого бросает в дрожь, откровенно говоря. Само собой я буду говорить как ты, мой смешной друг. Табун мурашек пробежал от окончания этой фразы. Это была шутка. Не смешно. Спорное утверждение. А говорю я также из-за общего ментального пространства. Для меня-то твои мысли и действия такие же мои, как и твои. Я мгновенно учусь. Так, все. Хватит с меня. Я понял, что ты безопасна и полезна. По крайней мере пока. Чертовы искусственные интеллекты, крестражи и прочая дрянь. Кстати, а что ты будешь делать, когда получишь свое тело? Жить, наверное. Следующий день после полнолуния и проведенного ритуала начался с зеркала. Глаза пришли в норму, но кромка зубов была явно излишне острая. Легкое диагностическое заклинание из арсенала колдомедиков показало аномальную прочность эмали и немного удлинившиеся корни, но без каких-либо визуальных искажений. На утренних физических тренировках ко мне присоединилась Гермиона, то и дело поглядывая на меня, но не так, как можно было подумать. В ее взгляде отчетливо читалось легкое беспокойство, наверняка она переживает о том, что ритуал мог сработать не полностью. Говорить ей, что некие последствия все равно остались, я не стал, незачем беспокоить понапрасну, да и сам еще не разобрался в этих последствиях, а Равина не может провести анализ, недостаточно знаний, ведь ритуал строился лишь на моих догадках, а несмотря на свою очевидность, они вполне могут быть ошибочными. Относительно самой Равины, она молчала. Ну, как молчала, изредка комментировала происходящее вокруг, и комментарии эти носили довольно непривычный вид. Брался некий эпитет и приставлялся к слову мальчик или девочка. Дав однажды кому-то характеристику, Равина замолкала. В целом же, жизнь в Хогвартсе полностью вернулась в свое русло. Шум и веселье гостиной факультета позволяли, как ни странно, расслабиться после тяжелого и насыщенного дня, а такими были абсолютно каждый. Вот, взять, к примеру, физические тренировки. Раньше пассивная гемомантия усиливала характеристики тела процентов на 30 от того, что должно быть при текущей кондиции. Сейчас же, без всякого целенаправленного усиления, я минимум в 2 раза быстрее, сильнее и всякое прочее, а значит и на тренировках приходилось куда сильнее целенаправленно ослаблять себя для развития тела. При этом ночью я становился еще чуточку лучше. Факт занятный, но изучать его не хочется, достало уже. В волка или какую другую тварь не превращаюсь, и хорошо. Манипуляции с кровью, как и объем создаваемой субстанции, немного выросли, но не так, как хотелось бы. Но несмотря на незначительный прирост качества этой способности, у нее теперь есть ряд очевидных плюсов. Первый, не требует много энергии. Так, совсем крохи, даже меньше, чем напряжение извилин при колдовстве. Само собой, с ростом объема создаваемой крови возрастает и расход энергии, но даже на максимуме объема, а это около 1,5 кубометров, я почти не утомился физически. Правда, голова разболелась так, что ее захотелось отрубить, но это норма, как мне кажется. Наличие в голове нового вычислительного центра имени Равины ощутимо улучшило качество жизни. Нет, я не стал быстрее думать обычные мысли или что-то подобное, не изменилось восприятие времени, но многие бытовые и обыденные вещи стали обрабатываться этаким подсознанием намного быстрее. Мозг человека обрабатывает огромный поток различной информации в обход сознания. Механика движения объектов вокруг и собственного тела, расчет физики объектов, расчет, да всего подряд расчет. Вот тут-то и сказывается работа Равины. Все, что связано с перемещением в пространстве, от банального балансирования на ноге или руке, до подсознательного расчета, например, тройного рикошета камня от стен с попаданием в яблочко, и точно выверенного броска. Сам факт существования Равины помогает вообще во всем. Могу поспорить, что дай мне кто пистолеты и автоматы, я смогу потягаться с Декшетом в меткости и, возможно, выиграть. О различных математических расчетах, работе с пространственными моделями и визуализацией говорить не стоит. Тут вообще несравнимо со мною прошлым. При этом после ритуала нагрузка от работы Равины вообще никак не сказывалась на моем самочувствии, лишь легкое напряжение ощущалось в голове. Правда, ради эксперимента попросил Равину отключиться, и в результате все эти бонусы сошли на нет, минимум изменений, минимальная разница. Какой же сумасшедший ворох работы выполняет это дополнительное сознание? В общем, факт наличия еще одного сознания меня вообще перестал как-то трогать, хоть и поначалу я возмущался. Причины просты, Равина полезна, это раз, меня все достало, это два, вокруг на самом деле так много всего происходит и так легко влипнуть в передрягу, что начни я беспокоиться обо всем, то никаких нервов не хватит. Серьезно, нужно хотя бы на 1/2 года остановиться в своей бурной деятельности и взять перерыв, игнорировать всякую херню и ни во что не лезть. Проект по созданию души был отложен до лета, в итоге я просто учился вместе с Гермионой, запоминал материалы из запретной секции, делал уроки, практиковался в колдовстве и опустошал кухню Хогвартса. Не то чтобы есть так сильно хотелось, но там много вкусных овощных и мясных блюд, а это я люблю. Раздражал Люпин. Немножко, совсем чуть-чуть, но раздражал. Раздражал этот его забитый вид, никакая одежда, виноватый взгляд. Пару грамм на чашу весов в пользу раздражения кинул и тот факт, что Люпин однозначно никому не сказал, что кого-то покусал, а ведь не заметить это невозможно, сам после полуночи был изранен, а судя по описанию жизни оборотней Форфангом, этот самый оборотень всегда знает, нашел он себе добычу в полнолуние или нет. Так вот, Люпин никому не сказал, что кого-то покусал, а на меня единственного смотрел пару раз виновато, ну и на Гарри тоже. Но, если я правильно помню его диалог с Блэком, то наш профессор действительно считал Сириуса виноватым в предательстве Поттеров и действительно думал, что Блэк может охотиться за Гарри. Однако при всем при этом никого не оповестил о том, что Сириус является анимагом и знает минимум 7 тайных проходов в Хогвартс. В общем, раздражает. В остальном же, ничего особенного больше не происходило. Гарри и Рон все так же без всякого результата продолжали свои попытки следить за мной и Гермионой, и постоянно оказывались в дураках. Сколько раз они гадали, как я их под мантией обнаруживаю, просто не счесть. Ну и в итоге они пришли к выводу, что пожирательский сынок использует какую-то темную магию, ведь как иначе? Разве может порядочный волшебник обнаружить их под такой чудесной мантией? Идиоты, они тупо шумят. А еще любой человек способен почувствовать на себе взгляд другого, особенно такой пристальный. Вот в такой относительно спокойной атмосфере тянулись дни один за другим. Где-то на их фоне стаял снег и начался мерзкий переход от шотландской зимы к шотландской весне, а это промозглый ветер, ледяные дожди, изморозь с инеем по утрам. Шли матчи по квиддичу, на которые я по старой традиции не ходил, демонстрируя МакГонагаллу свои успехи в трансфигурации и получая еле заметную одобрительную улыбку. Собственно, как и Гермиона. Дополнительные предметы в виде руны арифмантики также не доставляли ровным счетом никаких проблем и даже немного помогали в деле сближения факультетов, что профессор Баблинг, что профессор Вектор задавали порой на практических занятиях этакие лабораторные работы, но из-за малого числа учеников на потоке по этим предметам, давали одну на всех и разделяли обязанности. Вынес я с этих занятий довольно любопытную рунную цепочку, вышив ее на изнанке своей сумки с вещами. Теперь, прежде чем в нее лезть, нужно простым движением дезактивировать защиту, иначе магическая шоковая терапия не очень тонко, но очень эффективно намекнет вору-злоумышленнику о нежелательности его необдуманных действий. Малфой сотоварищи вновь притихли, но игнорировать Поттера и Уизли было выше его сил, потому нет-нет, да и произойдет какая-нибудь словесная стычка, в которой Драко с надменной улыбочкой прячется за спинами Крибба и Гейла, а Гарри придерживает багровеющего от злости Рона. Разумеется, не только на нашем потоке шла конфронтация между гриффиндорцами и слизеринцами, на других конфликты тоже были, и мадам Помфри без работы не оставалась. Однако, только у нас, как мне кажется, одни и те же люди устраивали конфликты и мелкие стычки чуть ли не каждый день. Остальным на потоке даже делать ничего не надо было, если хотелось конфликта, можно было просто подождать и в течение дня что-нибудь да произойдет. А я делаю вид, что никого из них не знаю. Пока успешно. Пока, как говорится, суть да дело, на улице окончательно воцарилась весна, принеся с собой яркую зелень очнувшихся растений и травы, различные цветы, а мрачность запретного леса словно отступила на второй или даже третий план. Однако, весна пришла на улице, а вот замок был все еще промерзший, и вот же парадокс. В Хогвартсе все ходят в теплой одежде и чуть ли не зимних мантиях, а они реально намного теплее обычных, а вот на улицу выходят в более легкой одежде, на солнце погреться, у озера прогуляться. Ближе к концу учебного года количество домашних заданий стало превышать некоторые разумные пределы, и даже в прошлой жизни я не могу припомнить ни одного предмета как в школе, так и в университете, по которому бы задавали так много. Казалось, будто преподаватели задались целью нас изжить с этого света или загнать половину студентов в больничное крыло с переутомлением и истощением. Зря что ли с ней варит стандартные наборы зелий, у них все-таки срок годности есть, а пропадать продукту не дело. Буквально за день перед экзаменами я подошел к профессору Флитвику после занятий по чарам. «Профессор, да, мистер Найт, у вас есть какие-то вопросы по предмету?» «Не совсем. Хотелось бы узнать у вас, не собираетесь ли вы заряжать тот маговизор в ближайшие дни?» «О, меня радует ваш энтузиазм, мистер Найт», — с улыбкой ответил профессор, спрыгивая со своей импровизированной подставки у кафедры. «В субботу после обеда как раз собирался проследить за работой одного простенького артефакта. Но позвольте узнать цель вашего интереса, ничего действительно особенного. Хотелось лишь узнать принципы активации и работы схем для ритуалов на плоскости. Действительно, ничего особенного. Я могу поведать вам их суть итак. Схема ритуала на плоскости создает похожую структуру, как и у заклинаний, только если сфера или иная структура заклинания создается в пространстве, вне палочки, то рисунок действует несколько иначе. Есть два типа создания структуры, сфера и полусфера. Конечно, как и в заклинаниях, может быть не только сфера, но именно такая структура наиболее часто встречается. Большинство рисунков и схем создают над собой купол полусферы, в которой происходит создание, упорядочивание и заполнение магических потоков и слоев, определяющих эффект ритуала. Полусфера создается неспроста, и это служит облегчению ритуала, но работает только с теми, где полную сферу можно разделить на две равные части плоскостью симметрии. Если же структура ритуала не может быть разделена подобным образом, то создается полная сфера, половинки которой находятся над и под рисунком. Такой ритуал требует на несколько порядков больше магии, ведь нижней полусфере во время формирования и работы приходится преодолевать магическое сопротивление поверхности, и чем более энергонасыщенной является поверхность, тем больше требуется магии. В таких ритуалах зачастую используются жертвы, неважно какие. Кстати, мистер Найт, да, профессор, я наслышан о ваших с мисс Грейнджер успехах в области рунной арифмантики, но мне кажется, что вы несколько... Флитвик пытался распробовать слово на вкус. Не выкладывайтесь до конца по этим предметам. Нет-нет, я ни в коем случае вас не виню и даже в чем-то понимаю желание быть успешным, но не гениальным. Это я все к чему. Не желаете на следующий год поучаствовать в одном моем проекте? Хм, соглашайся. Цыц, шиза, я думаю-думаю. А что тут думать? Работа с таким известным мастером в нескольких магических дисциплинах однозначно пойдет на пользу как в плане личного опыта, которого тебе не хватает, так и в качестве материала для портфолио. Те же нюансы со схемами ритуалов не указаны в книгах, а ведь это важно. Сколько еще подобных тонкостей кроется в магии, а передать их могут лишь мастера. Думаю, я заочно соглашусь и спрошу об этом Гермиону, но хотелось бы узнать, в чем суть проекта? О, это просто чудесная идея, недавно пришедшая ко мне при прочтении макгловских книг. Флитвик выдержал драматическую паузу. Создание накопителя магии. При этом профессор выглядел очень пафосно и величественно, а при его росте это выглядело забавно. А разве их нет? Ничего достойного, грубые поделки. Распалялся профессор. Похоже, это важная для него тема. Грубейшие работы по установке природных драгоценных камней, в которых может аккумулироваться мизер магии. Вы даже не представляете, мистер Найт, во скольких магических направлениях могут оказаться полезны действительно емкие накопители. Да те же ритуалы, можно будет навсегда вычеркнуть из истории такие вещи, как жертвоприношение. Просто использовать накопители. Профессор чуть ли не подпрыгивал от избытка энтузиазма и, казалось, был готов броситься в омут исследований вот прямо сейчас. «Я вас понял», — улыбнулся в ответ на такой запал старенького профессора. «Я обязательно переговорю с Гермионой и, скорее всего, она согласится. Было бы просто прекрасно. Нужно срочно сделать пару расчетов». «Да», — профессор поспешил к себе в кабинет, но развернулся на полпути. «Ах, да, всего доброго». Но умом он был уже не здесь. Развернувшись, я покинул аудиторию и отправился в большой зал на обед. Там я поведал Гермионе о предложении профессора и получил радостное подтверждение участия. «Стало быть, в следующем году займемся уже чем-то интересным. Ты бы и сам справился, разумеется. Ведь есть я. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит». «Да, Равина, именно. За пару дней до экзаменов в библиотеке стало вообще не протолкнуться. Как и положено, ученики спохватились в последний день, начав лихорадочно наверстывать упущенное. Первое полугодие учиться не давали дементоры, а во втором – радость от их отсутствия. Вот и стало в обители знаний не протолкнуться, словно здесь галлеоны раздают. Однако ни для меня, ни для Гермионы не составило проблем все сдать, и по ощущениям, на превосходно, даже зельеварение. Вообще, сдать зельеварение на превосходно не так уж и сложно, всего-то нужно знать теорию и варить зелье по инструкции, немного корректируя процесс, основываясь на опыте. Но вот если ты варишь зелье по принципу «лишь бы сварить», то снейп не поставит превосходно просто потому, что твой результат таким не будет. Могу поспорить, что даже Поттер может получить такую оценку, если возьмется за ум, и не будет сам себя накручивать недружелюбным отношением преподавателя. Да, Снейп, говно и ему еще воздастся, но хоть по предмету своему он и ставит высокую планку, но за зелье никогда не занижал оценку, ни разу, вообще. После всех экзаменов оставалось еще несколько дней безделья перед отъездом, а занятий уже не было. Кто-то вместе с командами по квиддичу летал по полю, развлекаясь, кто-то гулял и устраивал пикники, а я тупо сидел в гостиной и размышлял о предстоящем лете. Составить какой-то конкретный план не особо получалось. Единственное, что точно нужно будет сделать, так это начать проект по выращиванию души для Равины, чтобы эта квартирантка уже переехала в другое место. Она мне не мешает, нет, да и молчит большую часть времени, лишь изредка вставляя свое мнение о той или иной ситуации. Однако, она есть и делать с этим что-то нужно. О чем задумался? Рядом на диван плюхнулась Гермиона. Школьную форму все уже сменили на различную повседневку, и сейчас на ней длинная черная юбка с не менее черными колготками, да тоненькая-тоненькая белая водолазка, просто и всегда к месту, всякие штаны да ветровки, среди которых есть одна ядовито-розовая, девушка использует лишь для тренировок, да так, думаю, чем летом заниматься буду, да, а мне родители написали, что мы вновь поедем во Францию, правда, они еще не сказали, куда именно, но не сомневаюсь, что это будет интересное место, ну или курорт, давно уже нужно съездить именно в такое место, Средиземное море, Ницца, пляжи. Громкий смех отвлек нас от беседы, а причина была проста, кто-то из мелких попался на очередную сладость от близнецов, и теперь у паренька со второго курса растет мощный такой второй подбородок, судя по лицу жертвы, ему вообще все нравится, и он в восторге. Хм, а чего народа тут так много? Наколдовав темпус, удивился, время было уже к вечеру. Макс, Гермиона вернулась к разговору. А ты пойдешь на финал Кубка мира по квиддичу? Что, простите, выгнул я бровь в стиле Снипа. Кто вы и где Гермиона? Тебе же вообще не интересен квиддич. Да дело не в квиддиче, отмахнулась девушка, тряхнув собранный сзади копной волос. Там за неделю некоторые занимают места и должен быть построен огромный палаточный лагерь, ярмарка и прочее. Это отличная возможность понаблюдать за волшебниками, увидеть быт и прочее. Здесь же школа, а кроме нее только и остаются торговые улочки. Непоказательно. Сама по себе идея занятная, но квиддич, да. В принципе-то можно, я и вправду задумался об этом варианте. Может, стоит найти кого-нибудь, кто в течение месяца будет гонять меня по боевке в жесточайшем режиме «сдохни или умри», а потом я проверю навыки на хулиганах в пожирательских масках, если они объявятся, конечно же, тогда нужно будет заказать билеты и арендовать место. Говорят, этих самых мест уже осталось только треть. И есть еще одна проблема. Какая? Несовершеннолетние могут посетить это мероприятие только в сопровождении взрослых. Ау, это может быть проблемой. Ага, я что-нибудь придумаю. Но даже если и не придумаю, то всегда можно найти способ обмануть систему. «Какой-то ты не гриффиндорец», — ухмыльнулась Гермиона, но вариант, судя по всему, к рассмотрению приняла. «Кстати, я подходила к профессору Флитвику по поводу проекта». «Да, и что?» Профессор довольно сумбурно накидал его суть тезисами, и уже сейчас у меня есть некоторые идеи, но не думаю, что смогу их проверить до следующего года. Все-таки нам нельзя колдовать на каникулах. В Египте можно». «Да», — удивилась и оживилась Гермиона. «Ты же не собираешься ехать в Египет только ради возможности колдовать?» «Нет, конечно. Просто это довольно интересно. А почему?» «Там считают, что раз волшебник получил право на ношение концентратора, то вполне способен, а точнее обязан, сам нести ответственность за свои действия. Такие вот дела. С одной стороны, это очень грамотно и должно привить ответственность, как мне кажется. Но с другой, наверняка, там много работы для обливиаторов». Мимо пронеслась стайка счастливых первокурсников, наперебой хвастающиеся какими-то своими достижениями. Кто знает, но вот их авроры внушают, выглядят очень боевыми, так сказать. «Кстати, давай-ка телефонами обменяемся, а то все совы да совы. Сейчас за сумкой схожу». Гермиона на секунду замерла с полным шока выражением лица и с какой-то горестной улыбкой откинулась на спинку дивана. «Как же глупо, только сейчас догадались». Встав с дивана, улыбнулся подруге. «Да и я не лучше. Буквально уже через минуту вернулся с тетрадкой и ручкой, а гостиная-то более-менее притихла. Причиной тому стала небольшая склока на повышенных тонах между Гермионой, Роном и Гарри. Девушка покинула диван в нашем укромном уголке и стоя спорила с рыжим и очкастым, а остальные наблюдали, делая вид, что им не интересно. Какое вообще вам дело до того, с кем я общаюсь и чей сын Макс?» Сложив руки на груди, смотрела Гермиона на своих оппонентов, переводя взгляд с одного на другого. «Да как ты не понимаешь?» – разорялся Рон своим громким голосом. «В маму, наверное, он же сынок пожирательский, Малфой самый настоящий. Гарри, скажи ей, что писал твой крестный и что сказал Люпин?» «Рон прав», – спокойно ответил Поттер. «Меня на выходе из мужского крыла никто не заметил, потому я быстренько наложил на себя скрывающие чары и направился к этой компании». Крестный хорошо знал жену старшего Малфоя, как и профессор Люпин видел ее, они учились на пару курсов младше, Макс точная ее копия и день рождения с Драко у них в один день, и дальше-то что, да понятно же что, вновь громогласно возмутился Рон, бьюсь об заклад, что он не случайно на наш факультет попал, наверняка он замышляет какую-то погонь, да, Гермиона заговорила чуть тише, а я уже стоял рядом с ней, напротив нашего золотого дуэта. Именно, чуть ли не хором воскликнули Рон и Гарри. То есть, такая ваша благодарность за жизнь Джинни и твою, Гермиона ткнула пальцем в Гарри. Поттер, да наверняка он это сделал, чтобы втереться в доверие, отмахнулся Рон. Да и Гарри сам бы справился, подумаешь. И вас двоих даже не смущает то, что Макс совсем не похож на старшего Малфоя. Какие интересные вещи творятся в Львином Королевстве, напомнила о себе Равина после довольно продолжительного молчания. Да ну мало ли, ухмыльнулся Уизли. Кто знает, как там у псов принято. Может, нагуляла где. Простеньким выбросом магии снял с себя маскировку и под удивленный взгляд Уизли и Поттера, сблизился и с душой, но без фанатизма, врезал рыжему левой рукой прямо в печень. Рыжего чуть подкинуло, но он тут же согнулся и рухнул на пол, скрючившись, корчась от боли и даже задыхаясь. Поттер не сплоховал и, мгновенно вытащив откуда-то из-за пазухи палочку, направил мне в лицо. Вот только даже идиоту понятно, что нужно разрывать дистанцию, а не тыкать в лицо врага концентратором. Хлестким ударом правой руки по кисти Поттер отправил его палочку в полет, а Гарри провожал ее таким печальным и неверящим взглядом, что аж засмеяться захотелось. «Следи за языком, Уизли!» «Ха! Да пошел ты!» – процедил Рон, все так же валяясь. Краем глаза я следил за ситуацией вокруг, но вот что забавно, никто не бросился на помощь, как и попытки разнять не предпринял. Близнецы же удрученно покачали головами и один передал другому монетку. Я сделал шаг к Рону, но мне на локоть легла рука Гермионы. «Макс, нет!» В полоборота глянув на девушку, увидел беспокойство о последствиях в ее взгляде. «Он того не стоит!» «ТЦ!» Глянув на корчившегося Рона и присевшего рядом обеспокоенного Поттера, я лишь кивнул. «Твоя правда! Зачем ты его ударил?» Возмутился Гарри, буравя меня снизу вверх. «А как ты думаешь, Гарри, не разговаривай с ними!» «Ха!» Уизли начал подниматься. К Поттеру подбежала мелкая Уизли, подавая его палочку. «Вот, Гарри, спасибо!» Кивнул Поттер, принимая палочку, но применять не спешил, положив куда-то внутрь серой ветровки. Мы с Гермионой вернулись на диванчик, ребята в гостиной, к своим делам, а Поттер и Рон ушли к своему излюбленному столу аж на другом конце гостиной. Рыжий злобно поглядывал на нас, а когда к нему подобрались улыбающиеся близнецы, начав говорить что-то явно не особо приятное, Рон вообще вспылил и, пыхтя аки паровоз, удалился в комнату. «Вот что ему нужно», — возмущалась Гермиона, сидя рядом и глядя в камин. «Понятия не имею, мы же номерами хотели обменяться». Написав в тетради номер телефона Найтов, вырвал листок и отдал Гермионе вместе с тетрадью. Девушка быстро написала свой и вернула тетрадь. «Забавно, никогда не думал, что вернусь к такому вот обмену номеров, слишком уж привык к смартфонам и прочим благам цивилизации, которые еще не скоро явят себя в этом мире». Была в голове шальная мысль, что Рон попробует сделать погонь какую с моими вещами, но его ждет сюрприз. Все барахло я таскаю в сумке, а сумка зачарована на нехилый электрошок с помощью простых рун шитьем и кровью. Взрыв смеха в гостиной отвлек меня от размышления и вынудил обратить внимание туда же, куда смотрели все. Из дверей мужского крыла буквально вывалился взлохмаченный Рон с подпаленными и волшебными искрами между волос. От каждого разряда его потряхивало, а глаза лезли из орбит. Под смех учеников, доковыляв до близнецов, Рон вполне громко, чтобы слышать, заявил: «Ну точно, псов сын змеюка засланная, только слизеринец мог зачаровать свои вещи от честного гриффиндорца». Близнецы повели своего братца нерадивого в больничное крыло, ибо разряды электричества не прекращались, но и на других не перекидывались. Забавная магия, а ведь на самый минимум настроена. И вот, кстати, чего я не понимаю, так это причин министерского запрета на использование крови в рунах. Только таким образом они становятся крайне долговечны, чувствительны к владельцу и очень быстро восстанавливают в себе магию. Ладно, Хогвартс, здесь природный фон магии очень сильный, да и куча волшебников постоянно колдуют, заряжая любые рунные цепочки очень быстро. Но в обычном мире кровь в рунах была бы крайне полезна. А, чинуши, что с них взять? То есть, сама магия крови запрещена к использованию без лицензии и участия в некоторых гильдиях, но вот кровь и руны под запретом вообще. Мне кажется, посмотрела на меня сидящая рядом задумчивая Гермиона, что тебе известны причины такого состояния Рона. Я сумку зачаровал на защиту. То есть он полез в твои вещи, судя по всему. Зачем? Ради мести, Мерлин. Это так мелочно, что аж противно. Ничего не могу поделать. Такой уж Рон. Не хватало еще на собственном факультете отношения испортить. Мне как-то все равно. После инцидента в гостиной Рон и Гарри перестали за мной следить, хотя скорее всего они попросту в тот день узнали, с чего вдруг Блэк назвал меня пожирательским сынком. Но в любом случае, оставшиеся до отъезда дни мы с Гермионой упорно колдовали, отрабатывая заклинания из обычных, разрешенных книг. Прощальный пир и отъезд прошли без каких-либо проблем, как и сама поездка. Только сейчас я понял, какой дикий контраст может вызывать толпа подростков в современной одежде, наряду с такими же подростками, но в мантиях и старомодных костюмах. При этом, вся эта разномастная толпа садится в поезд времен первой половины 20 века, и все это происходит на фоне средневековой деревушки и замка на обрыве у озера. Вот это контраст. И мы с Гермионой являлись его частью, весь в черном я, черный низ, белый верх у Гермионы. Классика не умрет, даже если это не блузки и пиджаки, а простые тонкие водолазки. Быстро найдя свободное купе и разложив вещи, тут же заперлись аж несколькими различными чарами, пометуя о прошлой поездке, когда Парвати и Лаванда увели Гермиону и пару часов донимали расспросами. Что делали все это время? Отрабатывали заклинание, что само проявляло на бумаге четко структурированный текст из головы. Для этого достаточно было самой бумаги, чернил и очень четкого представления текста в голове. Ни для меня, ни для Гермионы последнее требование не являлось чем-то сложным, а потому мы кратко резюмировали прочитанные материалы из запретной секции, а цитировали лишь слишком абстрактные или попросту непонятные предложения, которые не могли доступно объяснить простыми словами. В итоге, по приезду в Лондон, мы исписали почти все мои запасы толстых рабочих тетрадей и пару блокнотов. У Гермионы было больше цитат в тексте, но не из-за непонимания, а по причине банальной нехватки времени на обработку запомненной информации, все-таки из-за моей гемомантии, ритуалов и при помощи Равины, я превосхожу девушку в области анализа данных. На перроне King's Cross, платформе 9¾, учеников встречали счастливые родители. Пусть и в прошлом году эта встреча была куда как живее, ведь вести о нападениях просачивались как ни крути, но и сейчас родители с большим энтузиазмом обнимали своих чад вне зависимости от возраста, тут же приступая с улыбкой расспрашивать об учебе, новостях и прочем. Легко было заметить, как эти самые родители кучковались группками по интересам или еще каким-то признакам. Многие бывшие хаффлпаффцы держались вместе, в итоге и дети продолжали общаться и после школы. Вон, к примеру, мадам Боунс встречает племянницу, а рядом суетится мистер Диггери, судя по подошедшему к нему Седрику. И таких вот случаев много. Занятнее выглядят бывшие слизеринцы, они как бы вместе, но держат дистанцию, не обязывающую общаться друг с другом. Вороны и наши разбегаются кто куда, и не факт, что к родителям, кто живет в домах, подключенных к каминной сети, вполне способны уйти и сами через камин на специальной охраняемой платформе. Аппарация здесь запрещена, и зачем ты его таскаешь? Кивнула на мой чемодан-сундук, идущая рядом Гермиона. У тебя же все равно все вещи в сумке. Да понятия не имею, пожал я плечами. Я парень простой, написано, таскать сундук, я и таскаю. Сама-то не лучше, когда уже зачаруешь себе сумку с незримым расширением. Вроде как хотела же, и зачарую. Этим летом, я почти просчитала правильную рунную цепочку. В свободное время, у тебя еще и время свободное есть, удивился я, пропуская Гермиону вперед через скрытый проход на обычную часть вокзала, и последовал за ней. Я несколько в меньшей степени уделяю внимание физическим тренировкам, потому, да, есть свободный часик в день. Мы размеренно двигались по перрону, лавируя среди толп куда-то спешащих людей. Когда мы выбрались с вокзала на парковку, то Гермиона сразу заприметила машину родителей, как и самих миссис и мистера Гринджер. Взмахнув рукой и чуть не подпрыгнув, легким бегом направилась к ним, таща за собой школьный сундук-чемодан, что весело отстукивал дробь колесиками об асфальт. Самодел, кстати, из-за выдохшихся чар, заменявших эти самые колесики. Рядом с читой Гринджер стоял и Джон, а вот его BMW был припаркован несколько дальше. Пока Гермиона радостно обнимала не менее радостную маму, с которой, кстати, уже почти сравнялась в росте, я спокойным шагом дошел до этой компании. Мистер Гринджер, поздоровался я с отцом девушки и кивнул ее маме. Миссис Гринджер, добрый день. Здравствуйте, молодой человек. Чем же вас там кормит? что вы растете так быстро, обильное трехразовое питание, мэм. Привет, улыбнулся я Джону, а тот с улыбкой растрепал мне волосы на голове. Действительно, вымахал. Ой, здравствуйте, покрасневшая Гермиона таки заметила присутствие еще одного человека и скромно потупилась, немного покраснев. И вам доброго дня, юная мисс. Поговорив о том о сём минут 10, наша компания начала собираться в дорогу. Я помог Гермионе закинуть ее тяжеленный чемодан в багажник их рейнджа, тут же получив костедробительные объятия напоследок. «Звони, пиши, не теряйся», — выдала напутствие Гермиона. «Обязательно сообщи, как договоришься о сопровождении на матч». «Договорились, пушистик». «Ня, уже не работает», — с улыбкой мотнула головой Гермиона. «Придется тебе придумать что-то новое, чтобы выбить меня из равновесия». «Да, тогда пойду на Мантикору поохочусь, а то Василиска было мало». Не успел я сделать и пару шагов, как тут же за спиной раздался стук маленького каблучка об асфальт. «Максимилиан Найт, РРР». Обернувшись, я не могу не улыбнуться, увидев возмущенную Гермиону с чуть покрасневшими кончиками ушей и выбившимися прядями из собранных на затылке волос. «Никаких мантикор, василисков, драконов и не приведи Мерлин, Нунду», — говорила она тихо, пару раз глянув по сторонам. «Можно хотя бы дементора одомашнить, маленького, карманного». «Нет, ну маам». Эта сцена повеселила родственников, а Гермиона быстро взяла себя в руки. «Ладно», — выдохнула она, — «я поняла, это бесполезно, мальчишки. До скорых встреч», — махнул я рукой на прощание, и мы с Джоном пошли к его машине. Уже отъехав от вокзала, Джон заговорил: «Ну, рассказывай, как учеба?» «Все отлично, пробелов в знаниях нет, успехи великолепные, но я не выделяюсь слишком сильно». На следующий год профессор Флитвик, мастер по нескольким направлениям магии, предложил поработать над очередным его проектом. Хорошие предложения и работа с подобным волшебником очень положительно отразится на портфолио. «Я рад, что ты делаешь успехи. Домой или хочешь заехать на Гримма?» «Вообще, можно и домой, но хотелось бы порадовать портрет двоюродной бабки своими достижениями. На этом я уже говорил о живых портретах, потому пояснений фраза не требовала». «Надолго?» «Да нет, минут на 10. Расскажу вкратце об успехах в учебе и прочих направлениях, похвастаюсь, так сказать, а потом домой». «Договорились. Тогда я остановлюсь у кофейни на углу, знаешь где?» «Само собой». Через 20 минут езды Джон остановился у дома 11 на Гримма. Он все-таки не мог видеть 12-й дом. «Я быстро», — сказал Джону и закрыл дверь авто. Джон поехал до кофейни неподалеку, а я поднялся по одному мне видимому порогу к мрачной черной двери. Дернув за ручку, ощутил поток магии от всего дома к кольцу и обратно. Знакомый и приятный, родной. Родной, несмотря на изменения после ритуала. Прихожая на Гримма выглядела не в пример лучше моего первого визита. «Да, такая же мрачная, но ты больше не рискуешь запутаться в паутине или измазаться в пыли. Темные обои с вензелями больше не грозились отвалиться с минуты на минуту, магические светильники выглядели старомодными, но не старыми, а свет был вполне достаточным и не нагонял атмосферы хоррора. Даже половицы не скрипели, Кричер в мое отсутствие провел хорошую работу, хотя я и сам прошлым летом сделал немало, немало, но не все. В доме стояла тишина. Заподозрив неладное, я достал палочку и тихо пошел по коридору, прислушиваясь к магии. Ничего подозрительного. Создав невербальное гоминум ревелия, убедился в отсутствии врагов и друзей, по крайней мере под скрывающими чарами продвинутого среднего уровня, коими являются дизель-люминационные. В первом небольшом холле, из которого и попадаешь в остальные части дома и на стене которого висит портрет леди Вальбурги, никого не было. «Макс», — Вальбурга удивленно посмотрела на меня, — «а почему Кричер тебя не встретил? И зачем ты крадешься в собственном доме с палочкой в руке?» «Как говаривал один знакомый параноик, постоянная бдительность. Вы знали Аластера Грюма? Молодой и сильный Аврор, сильный и талантливый. Даже не знаю, жив ли он, но о чем это я? Поздравляю, Максимилиан Найт Блэк, со становлением полноправным главой благороднейшего и древнейшего рода Блэк». Вальбурга на портрете встала с кресла и присела в книгсоне, уважительно склонив голову. «Благодарю, леди Вальбурга», — кивнул я в ответ. «Однако, где Кричер? Кричер!» — крикнула Вальбурга, вернувшись в нарисованное кресло и закуривая нарисованную же сигарету в мундштуке. «Что-то он совсем от рук отбился. Попробуй ты, выпустив немного магии, Кричер». Свое желание видеть домовика здесь и сейчас я выразил максимально четко, по совету леди Вальбурги впустив еще и магии вокруг. Хлопок раздался вовсе не рядом, а на втором этаже. Спустя краткий миг, сверху показалась голова старого домовика, аккуратно выглядывающая с лестницы. «Кричер, я тебя вижу, иди сюда». Домовик лишь мотнул головой, но и уйти не спешил. «Ты что, издеваешься?» Домовик вновь мотнул головой. «Зараза, сюда, живо!» Рыкнул я на домовика, и только теперь Кричер не смело, очень неуверенно начал спускаться. Дрожащий и напуганный, он то и дело разрывался между желанием забежать по лестнице обратно наверх, но спускался. В конце концов, старый домовик добрался таки до меня и замер, не решаясь поднять взгляд. «Кричер, прекращай вести себя как котенок, насравший в хозяйские тапки. Что случилось?» Кричер глянул на меня, на портрет Вальбурги, снова на меня. «Да отвечай ты уже, негодный домовик!» Не выдержала подобного и леди Вальбурга. «Кричер», — захрипел домовик, — «очень виноват. Кричер виноват по многим пунктам, уважаемый глава рода, коротко и по сути. Будь так любезен, мой старый веслоухий друг». Кричер вздрогнул и, набравшись смелости, взглянул на меня. «Старый Кричер чувствует, что уважаемый глава очень опасен. Все нутро». Кричер от души хлопнул себя по груди, подавшись вперед. Все нутро кричит Кричеру бежать и прятаться. Но Кричер переборет. В чем причина? Магия главы. Она немного изменилась, и она пугает. Ясно, Кричер. Да, уже немного осмелев заговорил домовик. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Кричер несколько минут терзался сомнениями, но все-таки отрицательно мотнул головой. Ладно, когда ты перестанешь меня бояться? Нужно время, глава, чтобы дом принял вашу магию. Вместе с домом ее примет и старый Кричер. Ясно. Можешь заниматься своими делами. Я ненадолго. Домовик мгновенно исчез в воронке аппарации. Трансфигурировав из платка простой стул, я присел и быстро рассказал о своих приключениях леди Вальбурге, умалчивая о мече духа и гемомантии. Даже Эрвине рассказал, чем вызвал неподдельный интерес нарисованной леди. Правда, интерес этот исходил из нее вместе с довольно нелестными эпитетами в адрес моей предусмотрительности, но в итоге мне дали скидку на молодость и неопытность. «И какие теперь планы у молодого главы?» — с ехидной улыбкой спросила леди с портрета. «Планы? Для начала отдохнуть от всего пару дней юнайтов. Потом мне нужен кто-то для жесткой практики в боевке. Заклинаний я знаю много, но опытнее от этого я не становлюсь. Потом мне нужно будет, как я понимаю, разобраться с делами рода, хоть я и понятия не имею, какие это именно дела. Что же, это вполне хороший план действий. Насчет наставника по боевой подготовке я могу предложить только одного человека, а все остальные будут в той или иной мере заинтересованы, попытаются организовать жесткий контракт или относятся к той или иной политической фракции. Ты же, Макс, как я поняла, не собираешься ни к кому примыкать. По крайней мере пока, не видя и не зная полной картины. Правильное решение. Есть одна личность, навыки которой очень и очень хороши в боевой магии и боевой подготовке в целом. Еще при моей жизни, а это уже 10 лет прошло, она была в ранге мастера именно боевой магии. Это очень широкопрофильное направление. Она всегда игнорировала любые политические веяния, а будучи из очень богатой семьи, не была заинтересована в кабальных контрактах на обучение. На обучение принимала вне зависимости от чистоты крови и происхождения, но только талантливых. Правда, наверное, до сих пор лишь один ее ученик достиг мастера. Вы с таким энтузиазмом о ней рассказываете, что я заинтригован до глубины души. Дельфина Гринграсс, фактическая глава рода Гринграсс. Вот это поворот. Равина сняла с языка мысль. А можно я не хочу? Вальбурга улыбнулась очень-таки хищно. Почему же? Вы сами говорили, что с гринграссами лучше не связываться. Я сказала не так, гринграссам нельзя быть должным. Все-таки они еще должны хранить тайны некромантии. Однако в ученики к Дельфине ты пойти вполне можешь, и это будет даже лучше всех возможных вариантов. А, они же вроде как сочувствуют темному лорду. Сочувствует ему лишь их публичный глава, Генри Гринграсс, муж Дельфины. Но он консорт, ничего больше. Слабак и трус с огромным эго, но полностью подконтрольный Дельфине. Некроманты, как-никак, скажу вам как родственник родственнику. За последнее время мне хватило проблем и приключений по самую маковку. Вот тут они, лезть в логово к некромантам мне что-то не хочется. Ха-ха-ха, не бойся, отмахнулась веселящаяся Вальбурга. Дельфина хорошая и здравомыслящая леди, а Генри сам во всем виноват. Там была очень громкая в узких кругах история, которую я рассказывать, конечно же, не буду. Заинтересуешься, сам узнаешь. Но поверь, Генри тогда еще Фаули отделался очень легко, как и весь их род. А ты, если я правильно поняла, можешь оказаться предельно талантлив для боевки. Дельфинов тебя вцепится всеми конечностями, надо же ей как-то грандмастера получить. А знать, что ты Блэк, ей не обязательно. Вы меня втягиваете в какую-то лютую авантюру, при всем моем уважении. Ну и сиди тогда дома, ничего не делай. Других действительно достойных кандидатур ты все равно не найдешь в Англии, да и на континенте. Не будет такого мастера, меньше Дельфины заинтересованного в контракте и больше нее же, в твоем успехе. Ладно, ладно, выставил я руки в защитном жесте. Я ей напишу, и мы обговорим этот вопрос. Это хорошее решение. Поверь, Макс, даже если кажется, что это не так, касательно дел рода, то возвращайся, как отдохнешь с родителями. Тогда все и обсудим. Хорошо. В таком случае, леди Вальбурга, я вынужден откланяться, меня ждут. Хорошего отдыха, юный лорд Блэк. Звучит, конечно, мощно, не мог я не улыбнуться, вставая с наколдованного стула. Я надеюсь, юный лорд Блэк, что это самое звучит пока что не выйдет за пределы этого дома. Вальбурга сделала очередную затяжку, отложила мундштук в сторону и приняла более расслабленную позу в кресле. Как я говорила, лорд, красивая табличка, статус, он не делает тебя неуязвимым, а сам ты пока не готов встретить всю грязь этого мира во всеоружии. Хорошего отдыха, и не забудь связаться с Дельфиной. Кивнув на прощание, покинул дом на Гримма и направился в сторону кофейни за углом. Джон ждал меня уже в машине. «Ну как?» – спросил он, «стоило мне только сесть на переднее сиденье. Мне подкинули еще проблем – учиться. Причем у тех, у кого мне учиться ссыкотно до усрачки. Пока мы ехали домой, я рассказал вкратце о том, что узнал и понял о Гринграссах. Думаю, Макс, тебе нужно переговорить с этой леди. Только подготовь защиту, меры противодействия и отступления. То есть ты не против? Это может быть очень опасно. Ну, жить вообще опасно. От всех опасностей не убежишь и не спрячешься. Их нужно знать, принимать и готовиться противодействовать. Вот скажи, как сильно тебе пригодится обучение у этой леди? Максимально. Если она действительно так хороша в различном боевом применении магии и прочих средств, то это чрезвычайно полезное обучение. Магический мир вообще ни разу не безопасная сказка. Вот, а бабка твоя сказала, что ей можно, если и не доверять, но сотрудничать точно. Думаешь, она подставила бы тебя под удар, учитывая, что цель ее существования – твое становление великим во всех аспектах? И не смотри так, ты сам рассказывал о сути портрета. Да, ты прав. Значит, пишу письмо и готовлюсь по полной. Не доверяй, но сотрудничай. Да,